«Но я знаю тебя», — возразил Филька. И эта мысль платить за обиду не слезами, а ударом показалась ей в этот момент не глупой, а вполне ясной, лишенной всякой смутности, какую она ощущала в себе. Она и сама умела отлично сбивать с деревьев дикуш, метко кидая в этих смирных птиц тяжелые камни и сучья. Но через минуту она подумала: «Я, кажется, делаюсь злой». А Филька вдруг шагнул от окна налево, в смущении глядя поверх Таниного плеча, и, прижав свой атлас локтем, неожиданно кинулся со двора. Близко за плечами Тани стояла мать. Она вошла неслышно в дождевом плаще, в белом докторском халате. Она показалась Тане совсем другой, чем была месяц назад. Так предмет, поднесенный близко к глазам, теряет вдруг свою знакомую форму. И Таня, еще не опомнившись, секунду-две неподвижно смотрела на мать. Она увидела две еле заметные морщинки, расходившиеся от углов ее носа, и худые ноги в туфлях, слишком просторных для нее. Мать никогда не умела заботиться о себе. И худые слабые руки, столь искусно врачевавшие больных. Только взгляд ее остался неизменным. Таким всегда носила его в памяти Таня. Мать смотрела на нее своими серыми глазами, и в них, как щепотка соли, брошенная в море, растворились мгновенно все обиды Тани. Она поцеловала мать осторожно, избегая притронуться к глазам, словно боялась своим движением погасить их взгляд. — Мама, — сказала Таня. Мать обняла ее. «Я торопилась домой», — сказала она. «Я соскучилась по тебе, Танюша». Она оглядела дочь долгим и пристальным взглядом. Сначала взглянула на волосы, они выцвели сильно, стали совсем как сталь. Потом посмотрела в лицо, оно было горячим, и на коже темнел загар. «Ей было в лагере хорошо», — подумала мать. Затем поглядела на ноги и удивилась, что Таня сидит босая. Тогда лишь увидела она беспорядок, подушки, валявшиеся на полу, смятую кровать, и на кровати письмо, вынутое из конверта. И взгляд ее глаз, который Таня так боялась потревожить своей лаской, погас сам собой, словно ветер, налетевший внезапно, возмутил его ясность. В нем появилось беспокойство, неуверенность, тревога. Даже притворство обнаружила в нем Таня. Иначе зачем же так медленно мать поднимает с пола подушки и приводит в порядок постель? — Ты прочла это без меня, Таня? — тихо спросила мать. Таня безмолвно опустила голову. «Ты должна быть рада, Таня». Но и на этот раз ее губ не слетело ни звука, а мать терпеливо ждала. «Мама, этот мальчик мне брат?» — спросила Таня. «Нет», — ответила мать, — «он чужой. Он только племянник Надежды Петровны. Но он вырос у них, и папа любит его и жалеет, потому что у мальчика нет ни отца, ни матери. Папа — добрый человек. Я всегда говорила тебе об этом». «Значит, он не чужой. Он мне даже не брат», — сказала Таня, наклонив голову еще ниже. Мать тихим движением подняла ее лицо и поцеловала два раза. «Танюш, милая, мы с тобой поговорим. Мы обо всем поговорим. Ты встретишь их, Танюш, и увидишь сама. Отец будет рад. Ты ведь пойдешь на пристань, правда?» «А ты, мама?» Но мать отвернулась от ее внимательных глаз. «Я, Таня, не могу. Ты ведь знаешь, мне всегда так некогда». И, отвернувшись, она не видела, а только почувствовала, как Таня спрятала голову под ее слабую руку и крепко прижалась к ней. «Мама!» Я люблю только тебя. Я всегда буду с тобой, ни с кем, никогда. Никого мне не нужно.